Духе Святом. Руах Акодеш – это Дух Святой на иврите. Ну, псалом-то по-русскому говорит. Руах, руах, руах, руах, руах, руах, руах, руах. Не воинством и не силой, но Духом Бога живого. Не воинством и не силой, но Духом Бога живого. Руах, руах, руах, руах. Руах – дыхание жизни, руах – веселье сердца. Прикосновение мира, мира Христа Иисуса. Руах, руах, руах, руах. Руах истины вечной, вечной любви и свободы. Руах сияние слов.